Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я передам проповедь из притчи Иисуса Христа о блудном сыне. В этой притче написано в Евангелии от Святого Луки, в 15 главе. Цитирую. «И он сказал, у одного человека было два сына, и сказал младший из них отцу, «Отец, дай мне следуемую мне часть имения». И отец разделил им имение. Луки 15, 11 стихи 12. Когда мы читаем историю этого молодого сына, то о нем можно подумать, что он хочет начать свою независимую новую жизнь. А это ведь неплохо. Но стоит вникнуть в эту историю, чтобы увидеть, как он хочет начать эту новую жизнь, и какие чувства и соображения руководят ним. Когда мы ознакомливаемся с этой историей в целом, то мы можем видеть, что жизненная философия этого молодого человека была неправильная, и жизненные идеалы, к которым он стремился, были ложными. Ложная философия, ложные идеалы – который он проявлял, живя в своей семье, этот строптивый мальчик мог приносить много гора своей матери и отцу. Правда, что, читая о этой истории в Евангелии от Луки, нам ничего не упоминается о матери, а только о отце. Но ведь мы знаем, что если у мальчика был отец, то была и мать. Но о ней потому не упоминается, что она, наверное, умерла еще до этого времени, с которого начинается притча. И кто знает, может быть, что этот младший сын внес много горечи в жизнь своей матери. В этой истории мы видим только отца, и его поведение может нас даже удивлять. Почему он так делает? Почему он не увещевает своего сына, а делает то, что требует от него его младший сын? Ведь отец, наверное, знал, что дать такую большую сумму денег в руки своему сына с такими плохими задатками в его несформированном еще характере и плохих наклонностях, и он, отец, подвергает его сильному искушению. Но вдумываясь в эту трагическую историю, почему отец без всякого возражения делает то, что требует от него его младший сын? Я думаю, что отец, живший еще матерью, ними было сделано все возможное, чтобы вразумить и предостеречь своего сына о таких плохих путей, по которым он, по убеждению родителей, он шел к трагическому концу своей жизни. И повторять теперь опять то, что было сделано в прежние годы, наставление, наказание, предостережение, которые не влияли на него, а делали его еще хужим. Отец знал, что если он не вразумил его тогда, когда он был мальчиком, то он не сможет сделать этого теперь, когда он стал совершеннолетним. Добрый и любящий отец мог думать, что жертвуя деньгами, он спасет душу своего любящего, но несчастного сына. И он с любовью, но с тревогой в душе делает то, что требует от него его сын. Если я и его мать не смогли начать его ни просьбами, ни наказаниями, то, может быть, научит его лютое время и жизненные обстоятельства. Он растратит деньги, и, набравши в уши воды, может, мне удастся спасти его душу. Без сомнения, его отец и мать были людьми религиозными, и они ежедневно практиковали свои религиозные обряды в своем доме и семье. Они исполняли обряды, установленные законом Моисеевым. Вставая утром, они молились по установленному обычаю. Когда же приходили большие праздники, то в доме все преображалось, все скреблось, все чистилось, все мылось, и заведенный механизм праздника безукоризненно работал. Когда заходило солнце, то зажигались пасхальные свечи, и они праздновали праздник Пасхи по установленному ритуалу. Целую неделю нужно было кушать опресноки и такую же пищу. Когда же приходили праздники кущей, евреи вспоминали свои странствования с Моисеем по аравийским степям, где они жили в шатрах. И младший сын, смотря на все эти обряды и традиции, и не понимая их настоящего религиозного ни исторического значения, он делал и воспринимал лишь то, что ему нравилось. А то, что не нравилось, он делал так, чтобы только напакостить и насолить своим родителям. Предположим, что этот молодой человек в то время, когда он говорил своему отцу, был уже совершеннолетним. Об этом читаем так. «Отец, дай мне следуемую мне часть имения». Отец разделил им имение, то есть ему и младшему сыну. Нас удивляет, с какой пассивностью отец делает такое важное решение, что он выполняет пагубную просьбу своего сына. Все в отце возражало и говорило ему, и его ум, и его жизненный опыт, и знания и наклонности в характере своего сына. Он знал, что он скоро растратит свое наследство. Отец лишь не знал подробностей, и как это произойдет, и сколько для этого потребуется времени. О дальнейшем поступке этого молодого человека читаем так. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну. Стих 13. Хочу обратить внимание на сказанные слова. Первое. По прошествию немногих дней. Значит, это делалось очень скоро. Молодому человеку не терпелось, и он торопил отца. Вторая фраза. «Собрал все». Из этих двух слов можно думать, что отец, наперед зная, что сын его растратит эти деньги, и он не решался продавать свое имение, а сказано, что он разделил его и сказал старшему сыну, «Это твоя половина с такой-то стоимостью, примерно, скажем, 100 тысяч рублей». И младшему, «А это твоя часть». И чтобы дать такую сумму денег младшему сыну, отцу пришлось собрать все, что он имел. Ведь это не сын собрал. Если бы у него было что собрать, то он ушел бы от отца давно. На это собирал отец. Он вынул свои особые сбережения, которые он хранил на черный день, и, по его мнению, этот черный день пришел. Он продал, что можно было продать, не делая большого ущерба для своего хозяйства. Где можно было занять, занял и вручил собранные деньги своему сыну. Дальше сказано. Получил эти деньги, цитирую, пошел в дальнюю страну. С психологической стороны вполне понятно, что с такими деньгами, какие дал ему отец, он не мог начинать такую жизнь в свое удовольствие, о которой он мечтал все эти годы. Он не мог начинать такую жизнь в своем городе, где его все знали. Поэтому он решает ехать в дальнюю страну, в которой никто его не знает. Он хочет порвать со всем своим прошлым, которое он так ненавидел. Наследство свое он везет с собою, а родства в дальней стране для него не нужно. Он обойдется и без родства. Для него надоели эти ежедневные молитвы, чтение книг Священного Писания. Ему надоели эти домашние разговоры и мелкие радости, постоянный труд, которого он так ненавидел, и это постоянная экономия во всем. Теперь он радуется, что со всем этим покончено раз и навсегда. Я покажу им, как нужно жить. И он поэтому торопился, чтобы начать свой вояж. Одетый во все новое, как говорится, только с иголочки. Платья и обувь делались по особому заказу в наилучших мастерских того времени. Если бы это событие происходило в наши дни, то для таких поклонников идеи эпикуризма «Ешь, пей и веселись, потому что завтра умрем» или «Живи в свое удовольствие, а после нас пусть будет и потоп», говорят они. И чтобы так жить и веселиться, то их выбор пал бы на современные города, как Нью-Йорк, Париж, Лондон, иные города, где бы можно было насладиться жизнью, думают они. Но событие, описанное в этой притче, происходило более 2000 лет тому назад, поэтому выбор героя нашей притчи падает на город Мемфис в Египте, или же иной большой город тогдашнего мира. Я продолжу эту проповедь в следующей беседе.